Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но то, что сейчас окажется на твоем экране, это самое популярное видео в 2020 году. Оно будет находиться в трендах YouTube несколько месяцев, наберет около 32 миллионов просмотров и всего 500 дизлайков, ведь недовольные будут требовать 10-часовую версию. Готовы? Смотрим. Конечно, в 2020-м видео с задницей будет менее размытое, к нему будут добавлены соответствующие звуки и музыка. Да, музыка, но это все равно будет задница. Оригинал и полную версию можно посмотреть по ссылке в описании. Я, кстати, очень советую, это не видео, а прям эпик, вот прям не пожалеешь. Но даже так шикарно, согласись. Нет, я не умею заглядывать в будущее, но как ты думаешь, откуда я это знаю? А все просто. Разве не эта же срака сейчас популярна? Возможно, на данный момент ее разбавляют разными вставками, на ее фоне иногда раскаленным шаром пропаливают вещи или устраивают челленджи, на которых группка имбецилов то нас про что-то срут, жрут, пьют, не запивают, иногда мармелад, иногда киндер-сюрприз, но все равно, по сути, на экране она. YouTube тренды это лакмусовая бумага для общества, ведь проблема не в жопе, а в обществе, потому что жопа это проекция того, что хотели бы видеть, она проще, а люди любят простоту, в ней не надо искать юмор, скрытый подтекст или смысл, иронию или самоиронию, жопа это жопа, и частенько она как зеркало. Пиздец забавно, да? Сука. И если человечество в целом за всю историю не знало деградации, то цивилизации дохли как мухи, дружище. И когда я увидел в трендах клип дяди Мопса, у меня появилось предчувствие, что это, конечно, не конец, а это его предвестник. Дабы ты понимал, что это за дерьмо, достаточно послушать пару строчек. А еще не магия воняла, что я умственно отсталый. Петушки, а может вам всем просто надрочить наебало? Мне, во-первых, нравится, как он оправдался за то, что он умственно отсталый. Может вам всем просто надрочить? Я сразу все обвинения снял, все, теперь ясно, да, интеллектуальный человек, видно, да. А во-вторых, вас не смутило, что он это говорит свиным головам? Надрочить наебало! Ты, кстати, случайно не дружишь с одним российским актером? Я бы в кадре отсосал. Здание тебя определили в петушином углу, с пониманием. Это он про Хованского. И вот что это за петушиный угол с пониманием? Звучит как какой-то реабилитационный центр для тех, кому рвали задницу. Реабилитационный центр «Петушок». Уголок с пониманием. Вас здесь всегда поймут и помогут. Реабилитационный центр «Петушок». Звоните по телефону. И все бы это было смешно, да вот только на его канале 200 тысяч подписчиков, которые с помощью стримов, на которых его второй друг, тоже бывший зэк, избивает его, зарабатывают приблизительно 1,5 миллиона рублей в месяц. Вы знаете, даже по ТВ таким помоям не дают эфир. Я понимаю, что у нас снимать про жизнь преступников или зэков это в порядке вещей, но они из этого хотя бы не делают комедийный сериал. Блять, я надеюсь, меня сейчас никто не слышал из НТВ. Серега, сегодня я тебя буду петушить. После последнего раза никак в себя не приду, неделю на боку спал. Но ты же не будешь отрицать, что я тебе помог? С чем? С запорами. Это точно, на клетчатке можно сэкономить. Ладно, пошли в подсобку. Пошли. Смотрите на канале НВТ премьеру многосерийного ситкома «Зэки» или «Как я петушил твоего батю». Это не смешно, мой друг. Я не про то, что у меня шутки не смешные, а про то, что эта тенденция на обыдление человека не смешная. Мопс – это жуткое явление, опасное, и ты вряд ли осознаешь, насколько. Из-за таких, как он, целое поколение людей не захочет заниматься чем-то важным в этой жизни. Ведь, глядя, например, подобных, у человека пропадает желание трудиться. А зачем? Если можно просто творить какую-то херню, выкладывать на YouTube, получать больше, чем учители в твоей школе. Вместе взяты. С уборщицами. За год. А не пошло бы оно все нахуй. Отныне буду каждую неделю делать обзоры на тренды YouTube, и если вам нравится подобная идея, оставляйте об этом комментарий. Также разоблачение духа времени будет на выходных, а третье слово выйдет на 10 тысяч подписчиков осталось немного. И последнее. У нас в стране вся эта тюремная тема как некая особенность менталитета, ведь после лихих 90-х страна никак не может избавиться от этой любви к блатной романтике. А люди по типу мопса, создатели разного рода сериалов, в которых главными героями выступают уголовники, еще больше подпитывают эту любовь. Печально. Человек это, конечно, животное с биологической точки зрения, однако не забывай, животное, которое смогло отправить человека в космос. Так что не будь уж совсем животным, хотя тебе решать, быть или... Подписывайся на канал, добавляй ролик себе и вступай в группу в ВК, ссылка в описании, а то, глядишь, мой прогноз по поводу сраки сбудется раньше на пару лет. И кстати, смотри полный видеоролик, который станет самым популярным в 2020 году по ссылке в описании. Будь